«Полагаю, у тебя есть право знать», — согласился я и огляделся вокруг. «Но, может, для начала все-таки сменим обстановку?» «Почему бы и нет?» Я мог понять его примерный ход мыслей. «Мне и самому захотелось бы разузнать о человеке, если бы он выглядел в точности как я, да к тому же имел ряд сходных способностей. И то, что он спрашивает в такой мягкой форме, уже очень хороший показатель. Нет, я его не боялся, но все же разумно опасался. Пришлось пригласить Кента к себе домой, на что он на удивление согласился. Наверное, со стороны мы смотрелись забавно, два взрослых мужика, один из которых в сине-алом облегающем костюме с плащом, а второй в простых темных брюках и рубашке, сидят пьют кофе на небольшой кухне, и один из них рассказывает сжатую историю своей короткой жизни, версию уже несколько раз провленную, но тем не менее все еще очень даже правдивую. Почему мы пили кофе? Не знаю, предлагать чего покрепче было глупо, на нас алкоголь не действует, а сидеть просто так, все-таки родственники, как-никак, гостеприимство проявить надо. Весь мой рассказ Кларк выслушал с крайне высоким интересом, при этом внимательно за мной наблюдая. Надо полагать, что он, так же как и я, отслеживал все возможные реакции моего организма. Сам он в этот момент был на удивление спокойным, разве что в самом начале при упоминании нескольких деталей лаборатории позволил себе немного удивиться. Надеюсь, что я и сам не отличался нервозностью. Все же медитации творили чудеса, и контроль над своими эмоциями я держал вполне себе уверенно. Мда, интересная история, подвел итог человек из стали, по окончанию моего рассказа. Как сказать, твоя тоже не очень-то банальна. Я и не спорю, усмехнулся Кент. Просто меня, в последнее время, сложно чем-то удивить. И какие у тебя будут дальнейшие действия? Все, что мне нужно, я уже узнал. А по поводу всего остального, мы оба знаем, кто за этим стоит. А также оба знаем, что этот кто-то одним глазом присматривает за тобой. На самом деле я все еще не до конца понимаю, как он смог все это сделать. Но это не твоя проблема. С другой стороны, от нескольких своих друзей я слышал только положительное о тебе. И я им верю. Хо-хо-хо. Неужели я все-таки получил ачивку от Бэтмена, или тут еще и канарейка повлияла? Хотелось бы, конечно, узнать, но не думаю, что мне ответит, что и никакого мордобития, по случаю обретения новых родственников. Спрашиваю полушутливым тоном, а ты этого хочешь? Усмехнулся Супермен, сверкнув бесенятами в глазах. Сейчас нет, зеркально возвращаю улыбку, но иногда бывает, жутко хочется чего-нибудь побить, а вокруг все такое хлипкое. Да. Кент мечтательно прикрыл глаза. «Поверь, я понимаю. Даже очень хорошо. Значит, в случае чего, тебя можно звать на помощь для спускания пара? Ну, если не боишься», — хитро усмехнулся мужчина. «Кстати, хотел сказать спасибо за помощь, оказанную этому городу. Бэтмен тоже тебе благодарен, только сам никогда не признается. Вот уж в чем не сомневаюсь». Мы понимающе переглянулись. «Ах, да, последний вопрос». Кларк устроился поудобнее на стуле и чуть помедлив стал серьезен. «Что тебе известно обо мне?» «Многое», я тоже отбросил шутливый тон. «У меня есть твои воспоминания, обрывочные, но довольно объемные». «Вот как?» Кент о чем-то серьезно задумался. «Я очень надеюсь, что ты не будешь никому об этом распространяться. Само собой, взамен я прошу у тебя то же самое». «Договорились», сказал герой и уже приготовился свалить. «Постой, постой, раз уж я ответил на твои вопросы, может быть и ты ответишь на несколько моих?» На секунду у него на лице отразилось удивление, но потом он только улыбнулся и кивнул. «Смотря что за вопросы, но я постараюсь тебе помочь». «Хорошо, итак, что за вопросы у меня возникли?» «Во-первых, мне было интересно, что он думает о своих силах, в частности о биополе. К сожалению, точного ответа у него не было, хотя он и изучал этот вопрос. Мои робкие надежды на крепость одиночества и, якобы, имеющиеся там и в виде копии личности Джорелла не оправдались. По словам Кларка, там действительно был суперкомпьютер с обширными базами данных о криптоне и криптонских технологиях, но изучить их полностью даже у него пока не получилось, хотя он очень старался. Что же до сил, получаемых крипотцами в свете желтых звезд, то с этим там вообще был затык. Все, что удалось выяснить Кларку, если об этом свойстве на Криптоне и знали, то по какой-то причине совершенно не практиковали. Отчего, почему, загадка, которая и его самого очень беспокоила. Меня волновал и еще один момент. До сих пор я как-то умудрялся о нем не думать, скорее всего просто подсознательно отгоняя весьма страшный факт, на который никак не могу повлиять. Моя ДНК повреждена, это не поддается сомнению. Но вот как она повреждена, положительная ли это мутация, результат гибридизации с человеком, ведь основной метод клонирования – это помещение клетки донора в женскую яйцеклетку, но если образец ткани Супермена достать хоть и сложно, но реально, то где бы ученые Лютера взяли криптонскую женщину для извлечения яйцеклетки? Тут, конечно, технологии очень отличаются от привычных мне по прошлому миру, но ведь возможно, что Лютер использовал яйцеклетку обычной человеческой женщины. Возможно. И наконец самый страшный вариант. Мой геном поврежден злокачественно и я могу в любой момент начать рассыпаться. Как определить, что из вариантов верно? Как узнать? Надежда, вот так-то. Еще час назад ни за что бы не признал и даже не подумал, а тут поди ж ты. У меня была именно на Кларкой крепость одиночества, но, облом, Супермен ничем помочь не мог, хотя судя по виду, когда я объяснил ему свои переживания, очень хотел. В результате, он порекомендовал обратиться к некому доктору Веритас, которая также исследовала его способности и способности его кузины, но сам предупредил, что гарантий никаких. Хмуро помолчав, мы перешли уже к менее важным вещам, вроде, как он ориентируется в космосе, каково смотреть сквозь стены. Он очень удивился, что я этого не могу, при этом будучи вполне способен прочитать газету, лежащую на Земле, сам вися на орбите, ну и далее по мелочи. Небольшое предостережение, в конце нашей беседы сказал Кларк, я не прошу, чтобы ты верил мне на слово, но все же, если Лютер с тобой свяжется, не доверяя ему, он умен, к тому же может быть очень убедителен, но очень амбициозен и властолюбив, крайне опасный человек, пусть я об этом знаю и сам, но все же, приму к сведению. Отлично, надеюсь, что ты и дальше будешь поступать правильно, был рад познакомиться, желаю удачи тебе и мне почему-то кажется, что мы еще увидимся, усмехнулся Кент и протянул вперед руку, знаешь, это чувство взаимно, пожав ее, ответил я. Глава 15. С того моего последнего и единственного разговора с Суперменом прошла примерно неделя. Я так и не обратился по предоставленным им контактным данным доктора Веритас. Так уж получилось, но я первый раз слышал это имя, хотя обычно все связанные с Суперменом у меня было на слуху. Как все его сторонники, так и все его оппоненты. Найти что-нибудь полезное для понимания ее личности через сеть тоже не получилось. Этого доктора как будто и не существовало вовсе. Правда, скорее всего, здесь имело место целенаправленное стирание личности из всех баз данных, что уже говорило о многом. Именно поэтому лезть непонятно к кому в лабораторию на опыты, даже учитывая рекомендацию от Кента, пока не хотелось. С другой стороны, мои навыки хакерства на диване поднялись на вполне себе достойный уровень, а учитывая количество затраченного на это времени, я был более чем доволен. Нет, у меня все еще оставался определенный пробел в знаниях, но теперь мне уже становился заметен проход в высшую лигу, ну или около того. И так уж вышло, что в ходе этого я обзавелся парой-тройкой контактов в этой беспокойной среде, несколько из которых, к слову, находилось в том же Готэме. Понятное дело, что мы не были друзьями, но помощь советам или же наоборот, спросить его, они, как и я, очень даже могли. В итоге все это походило на определенный небольшой социальный круг анонимусов, которые имеют весьма специфичные навыки, но у которых очень серьезные проблемы с доверием, что, в принципе, было вполне закономерно, учитывая всю специфику этого мира. События, связанные с побегом из Аркхема, постепенно начали уходить на задний план, вытесняясь более свежими репортажами новостей и сводками. Также это затронуло и мою личность. Как и говорила Барбара, сетевая общественность немного побурлила, попереживывала тот случай, а затем как ни в чем не бывало перешла на очередную горячую новость. Разумеется, касалось это только общественности. Более заинтересованных персон подобное вряд ли могло остановить. Однако таких людей, если уж на то пошло, вообще мало что остановит. Поэтому я просто старался пока сильно не высовываться, что вполне себе получалось. Какое-то время, мда, как часто обычному человеку за всю его жизнь приходится попадать в ситуации, граничащие с жизнью и смертью? Наверное, немного. А если в этом замешаны другие люди, попавшие в беду? Безусловно, каждый в своей жизни наберет десяток подобных критических случаев, где приходится очень быстро соображать и решаться на определенные действия и совершать поступки с большой буквы. И как это ни странно, это не могло обойти стороной и меня, человека с суперчувствами. Я уже давно не могу, да и не пытаюсь, заглушить свое восприятие мира до обычного человеческого уровня, а потому мне приходится слышать многое. Даже несмотря на бесчисленное количество постоянных звуков в моей голове, иногда просто невозможно не замечать некоторые из них, да и вряд ли хоть кто-нибудь с каплей совести смог бы. В некоторые непонятные моменты мною зачастую движет обычное любопытство, но не тогда, когда это отчаянный призыв о помощи. Сложно игнорировать разгорающийся пожар, заставший врасплох детей, запертых в доме одних, и не имеющих никаких шансов на спасение, или крик полный ужаса, доносящийся из ночного переулка, да и многие другие случаи, идентичные этому. В особенности, если слышишь ты это так же четко, как происходящее в соседней комнате. Поэтому, несмотря на это, мне приходилось порой поступать так, как поступил бы любой на моем месте, имея мои способности, действовать быстро и решительно, по возможности стараясь сводить свое участие и присутствие к минимуму. В большинстве случаев это очень даже неплохо работало. Правда, некоторые моменты зачастую были очень тяжелыми, нет, не физически, а скорее психологически, потому что больше всего грязи, как оказывается, исходит не от этих самых злодеев, а от самых обычных с виду людей. Это-то и било по мне с удвоенной силой, постепенно уничтожая остатки моей прежней наивности. Я не скажу, что подобных случаев было прямо очень много, но порою они происходили. Вот и еще один такой произошел в Нью-Йорке, правда, этот случай скорее был вызван любопытством, нежели тем самым призывом о помощи. Крики. В тот день я услышал хор криков, доносящийся на расстоянии десятка кварталов, крики ужаса, которые начались практически одновременно. Это было странно, а потому, не теряя времени, я решил увидеть все собственными глазами. Находясь на крыше здания рядом с искомым мною местом, я увидел очень необычную картину в переулке снизу. Вся необычность ее заключалась в следующем. Один мужчина не очень приятной наружности валялся без сознания рядом с мусорными ящиками, а рядом с ним две похожих на него личности бегали по хаотичной кривой, схватившись за свои головы, и кричали не то от безумия, не то от ужаса. Да и присмотревшись к ним, я заметил, что взгляд у этих ребят был тоже крайне нездоровым. А посреди всего этого сумасшедшего дома стояла молодая девчонка, подросток лет 16-17, с напуганным лицом, и не знала, что ей делать. Во всяком случае, со стороны выглядело это именно так. Некоторое время она с паникой озиралась по сторонам, но, кажется, постепенно начинала успокаиваться. О ее внешнем виде можно было сказать одно: он был странным. Бледная кожа, средней длины фиолетовые волосы, таким же цветом губы и глаза, а на лбу у девчонки виднелся яркий миниатюрный кристалл, в котором однозначно можно было распознать магию. Одежда на девушке больше походила на костюм для косплея, нежели обычный повседневный наряд. Но если уж судить по всей обстановке, творящейся вокруг, то можно догадаться, что этот вполне себе привлекательный костюм может быть вовсе не просто так. Длинный фиолетовый плащ с капюшоном, застегивающийся на ключице рядом с еще одним большим драгоценным камнем, под ним что-то вроде темной водолазки, а на талии у нее висел пояс, состоящий из все тех же красных камней. На ногах у девушки были маленькие темные сапожки. Если этот вид должен был служить для привлечения к себе внимания, то с задачей своей он справлялся на все 100, ровно так же, как и его молодая обладательница. Разумеется, я сразу же опознал ее, Ривен, дочь демона Тригона. Я знал ее историю, или лучше будет сказать не историю, а самый базис информации о ее демоническом происхождении, основных способностях и ее связи с титанами. Само собой, что такие крики, да еще и посреди дня, не могли не привлечь новых людей. Вот только никто из зевак не спешил на помощь, да и кому здесь было собственно помогать? Бандитской наружности мужчинам или не менее странной девчонке, которая не знала, что делать? Но, кажется, девушка тоже поняла, что паникой делу не поможешь, а потому ее лицо приняло более серьезный вид, и, сложив ладони, она тихо произнесла: «Азарат Хметрион Зиндхас». Только по окончании этой фразы, два крикуна, что все это время жались к стенам домов в переулке, рухнули без сознания на асфальт. Чуть заметно выдохнув, Ривен резко подняла голову вверх и посмотрела точно мне в глаза. От такого внезапного и пронзительного взгляда у меня чуть мурашки по спине не пробежали. Слишком уж быстро преобразилось ее поведение. Через краткий миг глядела к ней, Она исчезла из моего поля зрения только для того, чтобы появиться на крыше позади. И это была не скорость или что-то в этом духе. Это была самая настоящая телепортация. Нет, я, конечно, видел ее и раньше, да даже и испытывал. И все равно каждый раз очень сильно удивляюсь, видя нечто подобное. Тем более, что для использования оной, казалось, ей не требовалось никаких заклинаний или даже простых жестов, а только одна лишь мысль. Чтобы развернуться к ней лицом, времени у меня ушло, да нисколько не ушло. Можно сказать, это произошло мгновенно. Я не знал, что она может выкинуть, а потому молча ожидал действий с ее стороны, попутно надеясь, что действия эти все же не будут агрессивными. Мне совершенно не хотелось сражаться с девчонкой-подростком, пусть даже и не совсем обычной. «Извините, не могли бы вы мне помочь?» — неожиданно произнесла волшебница, очень тихим и спокойным голосом. «Че что?» — не ожидав такого поворота, только и выдавил я из себя. «Не волнуйтесь, я не причиню вам вреда», — поспешила успокоить меня девушка, заметив мое напряжение. «Я заметила, что ваши эмоции отличаются от других, поэтому решила, что вы можете оказать мне помощь». «Какую именно помощь?» — настороженно спросил. «Я ищу самых сильных представителей этой планеты. Мне нужно предупредить их о приближающейся катастрофе, которая способна уничтожить ваш дом, а возможно и все это измерение. А ты на мелочи не размениваешься». «Да, я понимаю, что эта задача является непростой, и я не прошу у вас чего-то невыполнимого, но мне нужен хотя бы примерный ориентир, где я могу их найти. К сожалению, те люди решили обмануть меня», — она кивнула вниз в сторону мирно посапывающих обманщиков, — «а также решили воспользоваться моим незнанием ваших традиций и порядков. Я дала слабину своим эмоциям, и в итоге они получили их отголоски». «Однако», — девчонка задумалась, очень внимательно меня рассматривая, — «да, вы определенно сможете мне помочь». «Так-так, погоди минутку, может, ты для начала представишься?» «Прошу прощения, вы можете называть меня Ривен. Я прибыла сюда из измерения Азарата». «Так, с этим мы разобрались. Меня зовут Редгрив, Александр Редгрив, можно просто Алекс». «Значит, ты Ривен и прибыла из другого измерения?» — я дождался утвердительного кивка, после чего продолжил. «Тогда о какой угрозе идет речь? Я, наверное, будет лучше, если я расскажу об этом потом», — но, увидев мой скептический взгляд, все же передумала. «Хорошо, я объясню. Бессмертный архидемон Тригон, завоеватель миров, нацелился на этот мир. Он обладает способностями огромных масштабов, а помимо этого невообразимо умен и хитер. У него практически безграничный опыт, и он не остановится ни перед кем и ничем, пока не достигнет своей цели и не покорит этот мир со всеми его обитателями. И хуже всего то, что за ним стоит его личная армия, не знающая поражения и прошедшая бесчисленное количество битв. Теперь ты понимаешь всю серьезность моей задачи?» — выжидающе посмотрела на меня рассказчица. «А как же тут не понять?» «Пафосно, конечно, она расписала этого Тригона, но сама гостья искренне верила в свои слова. Нужно было время на обдумывание, поэтому я начал быстро соображать, пытаясь сопоставить все факты. И чем больше я соображал, тем все менее радужным это казалось. Я смотрел только пару серий мультфильма, но даже так представлял, что, по идее, Ривен должна была быть в команде Титанов. По идее. Вот только этот мир показывал, что здесь все не так уж и канонично. Однако, как выяснилось, каноничным оказался архидемон, желающий полностью завоевать все это измерение. Вообще, мне было сложно представить, как группа подростков может оказать сопротивление одному из сильнейших демонов мультивселенной. И пусть я не знал способностей Тригона из мультфильмов Титанов, но из книжек Затаны я имел представление, кто такие архидемоны, и новость была крайне тревожной. Более того, с чего бы ей вообще пришла идея просить именно меня показать сильнейших людей на планете? Выглядело это, если и не подозрительно, то как минимум странно. А еще выделилось то, что она так и не рассказала, кем является этому самому Тригону, и что во всем этом деле у нее очень сильный личный интерес. Хотя, скорее всего, это было всего лишь разумным умалчиванием. Отношение людей к таким существам, как Тригон, легко может передаваться и на его детей, что является вполне себе ожидаемой реакцией. И все же, несмотря на это, Ривен была уникумом, даже по здешним меркам. Это, конечно, тревожные новости, но почему ты вообще подумала, что я смогу тебе в чем-то помочь? — задал вопрос, очень сильно меня интересовавший. «Я чувствую боль и одиночество в твоей душе, которой ты всеми силами пытаешься заполнить, и ты так же, как и я, не отсюда, смотря куда-то мне в грудь, сказала девушка, а затем подняла голову и, заглянув мне в глаза, продолжила: «У тебя внутри очень сильное пламя, и оно только-только начало разгораться, а на остальное, скорее всего, ты и сам уже знаешь ответ. Как ты? Откуда? Ох, черт, только не говори мне, что ты сейчас читаешь мои мысли», нахмурившись, спросил я. «Нет, конечно нет», быстро поспешила оправдаться Ривен. «Насколько я знаю, это было бы невежливо с моей стороны. Мда, вот только от этого мне все равно не радостно. Значит, все-таки эмпатия. Глупо пытаться запутать человека, читающего твои эмоции, как открытую книгу. А именно это она и делала. Не могла не делать. Для нее это было так же, как для меня слышать и видеть. Хорошо хоть, что мои мысли она не читает. Да еще и этот ее взгляд. Такое ощущение, что она мне в душу смотрит. Правда, не удивлюсь, если так оно и есть. Ну так что, ты можешь отвести меня к вашим чемпионам?» «Чемпионы», усмехнулся я, слову которым она обозначила супергероев Земли. «Полагаю, я знаю место, где тебя выслушают, но не могу ничего гарантировать или обещать тебе». «Согласна, да, я понимаю. К сожалению, у меня не такой богатый выбор. Я заранее благодарна тебе за твою помощь. Вот уж благодарить меня ни за что. Только, нам нужно добраться до определенного места. Каким способом туда отправимся? Я могу перенести нас туда, но тебе нужно будет очень хорошо представить это место. Правда?» С сомнением переспросил я. «Ты и это можешь?» «Да, мои способности довольно обширны, даже несмотря на то, что я все еще не раскрыла их полный потенциал. Что я могу сказать? Впечатляет», уважительно покивал я. «Правда? А то, но я надеюсь, ты дальше, чем нужно, в голову не полезешь». «Нет, даже если бы я могла, я уважаю чужую приватность». «Ладно, говоришь, просто представить место?» «Да, все верно». В моей голове сложился отчетливый образ места неподалеку от последнего расположения Дома Таинств. Благо, с моей памятью составить его было не проблемой. Практически сразу вокруг меня и Ривен образовалось небольшое кольцо фиолетового дыма, мир вокруг замерцал, и мы исчезли. В литературе, переданной мне Затаной, были крайне занимательные особенности, как раз очень подходящие ко всему этому случаю. Общая их тематика сводилась к влиянию на человека демонической крови и особенностях полукровок. Довольно необычная литература, если подумать. В книгах было полным-полно самой разной информации, но самое важное, на мой взгляд, сводилось к двум пунктам. Да, как я и думал, в этом мире существует самый настоящий ад, а там находятся самые настоящие демоны. Однако помимо этих самых демонов, существует еще другой вид рогатых, демоны других измерений, так они называются. В принципе, они мало чем отличаются от обычных, разве что для прохождения к нам в мир у них существовали совершенно иные условия. Также в книгах были мысли, что демоны могут иметь различное друг от друга происхождение. Поскольку они имели прямое отношение к магии, то было разумно, что многие из них были созданы именно магическим путем. Другим же тезисом являлось, что ребенок союза человека и демона не мог являться человеком или даже получеловеком. Демонические гены были доминантными, и они преобразовывали любую инородность в подобие самих себя. Именно поэтому в концепции этого мира не было такого понятия, как полудемон. Вернее, оно было, но являлось обычным заблуждением. Поэтому становилось неважно, есть ли у тебя человеческий родитель или нет, если другой являлся демоном. Это и было причиной, почему высшие демоны во вселенной ДЦ могут превращать обычных людей в себе подобных. Стоит им только дать частичку своей сути обычному человеку, и он уже перестанет быть собой, а станет самым настоящим демоном. Разумеется, для передачи он и требуются определенные условия и согласие, но сам факт был очень интересным. А вот про то, сохраняет ли разум такой новорожденный, в книгах уже тактично умалчивалось. Именно к этому определению относилась и Ривен, несмотря на свой вполне себе человеческий облик. Поэтому возможность смотреть на души других существ казалась не такой уж и фантастической. Все мы знаем, что рогатые используют в качестве валюты ваду. Эх, и почему только меня как магнитом тянет во всю эту мистику? Когда мы уже оказались на пороге Дома Таинств, то он, как и всегда, казался мне обычным старым домиком, который ничем не отличается от множества ему подобных. Вот только Ривен, в отличие от меня, что-то явно почувствовала, поскольку вид имела сейчас крайне озадаченный или даже скорее удивленный. К сожалению, сейчас дом пустовал, и того, кто нам был необходим застать, в нем не удалось. Оставалось либо ждать появления Затаны здесь, либо искать ее. Правда, достаточно было одного обычного звонка с толстым намеком на серьезное дело, после чего моя знакомая волшебница обещала побыстрее закончить свои дела и прибыть к себе на базу в течение ближайшего часа. За время ожидания прибытия волшебницы, мне удалось немного получше узнать эту фиолетово-волосую девчонку, что можно было о ней сказать. Даже несмотря на все ее сложности, она была на удивление спокойна, или даже будет правильнее сказать, держала свои эмоции под очень сильным контролем. Я и сам не так давно занимаюсь подобными вещами, но даже с моего дилетантского взгляда, она работала на этом поле совершенно на ином уровне. В остальном узнать удалось не так уж и много. Ривен родилась в измерении Азарата, где всю свою жизнь провела, обучаясь контролю своих способностей, эмоций и просто занимаясь углубленной учебой. О Земле она знала достаточно много, но все же встречались кое-какие пробелы. Как выяснилось, сама она здесь прежде не была и знает об этой планете из немногочисленных разговоров со своей матерью. Сама девочка тоже не осталась передо мной в долгу и задала несколько наводящих вопросов, что, в принципе, не было такой уж и проблемой. Поэтому, проведя за этой небольшой беседой около получаса, мы одновременно заметили, что дверь в дом неожиданно открылась. Это могло означать только одно – хозяйка все-таки вернулась. «Алекс, ты хотел о чем-то?» Начало было затонно, но резко замолчало. «Стоп, какого черта здесь творится? И кто это рядом с тобой?» Увидев меня с Ривен, неожиданно враждебным голосом выкрикнула волшебница. «Погоди, успокойся. Я вообще-то как раз для этого и пришел сюда». Попытался объяснить ситуацию, не очень понимая причину такого ее поведения. «Я спрашиваю, кто это, вот это». Чуть ли не тыча пальцем в Ривен, властным тоном начала волшебница. «Что она здесь делает, это?» Хотел было представить мою спутницу, но она сама прервала меня. «Меня зовут Ривен, и я пришла к вам за помощью», после чего произошел примерно тот же мини-рассказ о демоне Тригоне и о его планах на наш ничтожный мирок. Разумеется, все также умалчивая свое собственное происхождение, или в этом случае будет правильно не договаривая. По окончанию монолога Ривен, Затана, до сих пор не сводящая с нее враждебного взгляда, все-таки повернулась в мою сторону. «Алекс, я думала, что обучала тебя лучше», — со злостью выпалила она. «Ты же понимаешь, что она демон, причем очень сильный и к тому же злой. Да от нее на километры веет самым чистейшим злом, какое я только встречала, а повидала я достаточно». «Это не так», — прикусив губу, попыталась оправдаться Ривен. «Оно вовсе не мое, это часть моего наследия, доставшаяся от отца. Очень удобно свалить все на кого-то, когда перед нами практически неоспоримый факт. И кто же тогда твой отец?» «Моего отца зовут Тригон». На этом у Затаны моментально вырвалась парочка очень крепких выражений, от которых даже мне стало не по себе. Я, если честно, и не догадывался, что она так умеет. Обычно волшебница всегда была спокойная и уравновешенная, а здесь, видимо, сорвалась. Правда, стоит отдать ей должное, девушка очень быстро спохватилась и вернула себе самообладание. Поэтому, когда я задал несколько вопросов Ривен, она уже внимательно слушала, в том числе и когда она узнала про измерение Азарат. «Это ничего не меняет, Алекс, она демон. Эти существа в легкую могут манипулировать информацией и фактами. Они мастера этого дела. Ко мне это не имеет никакого отношения», — ответила Ривен в свою защиту. «Нет уж, дорогуша, еще как имеет. Я знаю, что она несет в себе демоническую природу, но ведь Яса тоже далеко не обычный человек. Однако это не помешало ей стать нашим другом». «Это не одно и то же», — скривилась от такого сравнения Зи. «Разумеется, нет», — согласился я. «Но что-то мне подсказывает, что она говорит правду. А если она даже частично права, то разве нам не следует предпринять что-то по этому поводу?» Насколько я успел понять, архидемоны чуть ли не всемогущи. Все еще смотря на нахмурившую бровки Затанну, я продолжил. «Да и даже если бы она врала, то в таком случае присматривать за ней был бы идеальный вариант. Разве не так? Ну раз ты так считаешь, то может сам и присмотришь. Ну я бы мог, конечно, но тогда и ты, пожалуйста, посмотри все, что можешь найти по этому Тригону». «Хорошо, Хаэн», — недовольно хмыкнула волшебница, но недовольство свое смягчило. «Ладно, я посмотрю, что можно найти, но не смей ей доверять, она может быть крайне опасной». «Всяко не опаснее тебя, ведьма», — еле слышно проговорила Ривен. «Что ты там сказала?» Не расслышав, сказала Затана и снова начала заводиться. «Так, ничего она не сказала, и вообще, мы уже уходим». Только прежде чем уйти, сделав посерьезнее вид, Я подошел поближе к хозяйке дома и сказал: «И все же, Зи, отнесись к этому делу серьезно. Интуиция мне подсказывает, что все это неспроста, и дело может быть как раз в духе вашей темной лиги». «Я, эх», — тяжело вздохнула темноволосая волшебница. «Ладно, а ведь ты и сам определенно что-то знаешь и не договариваешь. Возможно, я пока ни в чем не уверен. И все же, будь внимателен с ней. Пусть она и выглядит как человек, но у нее очень опасная природа. Ах, да, запомни, в следующий раз ты коробкой конфет не отделаешься». «Спасибо. И что это было?» — спросила меня Ривен, когда мы оказались снаружи дома таинств. «Если бы я знал», — покачав головой, ответил я. «Но если ты сказала правду, она обязательно найдет способ помочь. Ну а если уж станет совсем плохо, есть тут одна команда, которая как раз специализируется на подобных магических вещах. Наверное, их даже можно назвать лучшими. Будет хоть новый повод встретиться». «Я верю тебе», — кивнула девушка. «Ну еще бы она мне и не верила с эмпатией. Я ведь это искренне сказал. Слушай, я так понял, это дело может быть не быстрым. Тебе вообще есть куда пойти?» «Да», — сразу же ответила мелкая, но почти сразу поправилась. «Ну вообще-то не совсем. Я совсем недавно прибыла на эту землю. Мда, нехорошо это. А ведь самое забавное, что Ривен можно было назвать практически классической попаданкой. Она была из другого измерения и попала к нам сюда волей случая, далеко не полностью знакома с местными реалиями жизни, ну и, в довершение всего, она обладала по-настоящему крутыми способностями, которые, правда, имели и негативные стороны. А еще у нее не было ни дома, ни родственников, ни денег. Точь в точь, как и я сам, когда оказался здесь. Разве что у меня было более глубокое понимание людей вокруг посредством обычной информированности, а у Ривен посредством своих собственных чувств и способностей. А раз уж на то пошло, то мы, попаданцы, не должны бросать своих товарищей в беде. Разве я не прав? Значит так, я совсем недавно приобрел себе квартирку, и хотя в ней только две комнаты, она довольно большая. Если хочешь, можешь занять себе одну. Разумеется, до тех пор, как не найдешь себе что-нибудь сама. Спасибо, друг. Впервые за время нашего короткого знакомства я увидел некий намек на эмоции, отличающийся от сарказма. Демонстрация моего нового дома вышла очень даже удачной, хоть и немного скромной. Все же, несмотря на всю уютность квартиры, показывать толком было нечего. Так уж вышло, что место было совсем еще не обжито, а потому выглядело немного серым и пустым. Впрочем, даже эти скромные хоромы понравились моей новой сожительнице. Ривен вообще оказалась неприхотливой особой и не требовала чего-то сверхобычного, что отчасти не могло не радовать. Но в целом она так и продолжила вести себя, очень скупо демонстрируя свои эмоции. Возможно, у нас и не было пока какого-то более близкого отношения и доверия друг к другу, но, пожалуй, оно начинало формироваться. Позже, уже показав Ривен ее новую комнату, все, что я мог сказать: «Чувствую себя как дома». Наверное, именно это впоследствии послужило толчком к капитальному магическому ремонту. Дело в том, что пришла девочка вовсе не с пустыми руками, вернее, пришла то с пустыми, вот только предоставленная ей комната оказалась под завязку набита самым всевозможным добром. И ведь стоило-то только оставить на час одну, ей даже помощи не потребовалось. Все сама. Разумеется, перед этим она очень тактично попросила разрешения добавить в интерьер комнаты немного своих вещей. Мда, но если уж на то пошло, то вкус у нее в этом деле определенно был, и вполне себе неплохой. Возможно, излишне готичный, но очень даже притягивающий. Спрашивать же, откуда в комнате появился огромный старинный сундук, зеркало причудливой формы, мрачного дизайна фонарики, развешанные тут и там, парочка странных фигурок и статуэток, я не стал. Ну мало ли, откуда? Прежде пустой шкаф теперь заполнился огромным собранием самой разной литературы на всевозможных языках. В общем, это было немного не то, чего ожидаешь от девушки-подростка. Вероятно, здесь тоже сказывалась вся ее необычность. Ближе к вечеру, когда гостья уже расположилась у себя в комнате и стала частично свободна, нами совместно было принято решение обговорить все оставшиеся детали. Пройдя на кухню и заварив чая, мы продолжили разговор, в ходе которого всплыли новые вызывающие интерес подробности. Мое первое мнение о возрасте новой соседки оказалось ложным. Фактически девушке сейчас только-только исполнилось 18 лет, да и, стоит, наверное, отметить, что весь ее длинный плащ и капюшон скрывали за собой очень даже привлекательную фигуру колдуньи. Я даже случайно поймал себя на мысли, что засмотрелся на нее, и ведь это при самой обычной повседневной одежде. Ну а раз уж это заметил я, то эмпат ее уровня не заметить подобное точно не мог. Вот только никакой реакции, то ли к счастью, а то ли даже к сожалению, от девушки не последовало. Кстати, если призадуматься, то вероятно именно ее совершеннолетие и могло послужить причиной резкой активизации тригона, в попытках надавить на девочку, попутно поработив весь наш мир. Вполне разумное объяснение. Этот возраст даже в волшебном мире играл крайне важную роль. Ну и раз уж мы теперь жили очень близко, то мне все же стоило расспросить о влиянии отца Ривен на нее саму. Информированность и безопасность были в этом деле не лишними. «Слушай, Ривен, не знаю, как правильно начать, но я вижу, что ты кое-что не договариваешь. Я все-таки решил затронуть эту важную тему. Ты, наверное, уже поняла, что я немного разбираюсь в магии. Конечно, я все еще изучаю основы, но даже так, я понимаю, что факт родства с архидемоном не мог не оставить на тебе определенный отпечаток. Скажу честно, мне не хотелось бы однажды увидеть вместо моей новой знакомой Ривен, марионетку тригона, с жаждой разрушения и доминирования. Как ты видишь, сегодня я попросил у друзей помощи, и это было не так уж и просто. Поэтому я надеюсь, что заслуживаю знать всю правду. Да, я понимаю, просто это немного личное, но ты и правда имеешь право знать», — чуть тише обычного проговорил Ривен, а затем, собравшись с мыслями, продолжила: «Я попробую все объяснить, хотя тебе это, возможно, покажется немного запутанным. До недавнего времени я и сама не подозревала, что являюсь потомком одного из самых могущественных демонов. С самого моего детства богиня Азара обучила меня всему, что может пригодиться мне в будущем, но с ее смертью, и без того хмурая девочка, сидящая напротив меня, внутренне напряглась. Это не осталось для меня незамеченным. Вид у нее был такой подавленный, что я неосознанно взял ее руку, тем самым стараясь поддержать, и сказал какую-то банальность вроде «не волнуйся, все в порядке». От моего прикосновения волшебница сначала вздрогнула, но тут же, подняв голову и посмотрев мне в глаза, чуть успокоилась и продолжила: «Извини, просто это не самые приятные воспоминания», — тяжело вздохнув, Ривен продолжила рассказ. «Тогда, со смертью Азары все и началось. Сначала демон стал приходить ко мне только в ночных кошмарах, но со временем он появился и в обычных снах. Именно тогда мне пригодилось все, чему меня научала моя наставница. Каждую ночь я пыталась противостоять всего лишь частичке мощи своего отца. Поверь мне, это было очень страшно и одновременно до бесконечности трудно. Так что сил после этого практически не оставалось. Пусть каждая ночь и заканчивалась моей победой, но это означало, что в следующую ночь демон станет только сильнее. Единственное, что задерживало его, — полный контроль за всеми моими эмоциями, включая и страх, который практически невозможно сдержать, глядя на всю его мощь. Поняв, что помощи ждать неоткуда, я стала заниматься обучением с удвоенной и даже с утроенной силой. Однако вместе с ростом моих навыков рос и натиск тригона. Время шло, и в какой-то момент наши ментальные схватки перешли в реальность. Даже в этот самый момент мне приходится следить за эмоциями и не допускать ни малейшей бреши в уже созданной мною защите, иначе он сразу же попробует ей воспользоваться. Слушая это, я невольно вспомнил, как повстречал демоническое трио, и какое впечатление ужаса они тогда на меня произвели. А ведь этот тригон был абсолютно в иной лиге. Поэтому я мог только отдаленно догадываться, что испытывает сейчас Ривен. Постоянно, каждую минуту и каждую секунду. Вся ее жизнь – одна сплошная битва. Воистину, передо мной сидит очень сильная личность. Прости, что заставил вспомнить тебя все это. Ничего, я уже привыкла, — махнула рукой колдунья. И все же кое-чего я не понимаю. Откуда у него такая одержимость тобой? Я имею в виду, разве у него не должно быть своих проблем? Все так, — кивнула собеседница. Только вот дело в том, что даже при всем моем необычном происхождении, у меня есть одна особенность. Она называется разделение души. Эта способность уникальная даже по стандартам архидемонов, поэтому можешь представить, насколько она редкая. Потенциал этой силы чуть ли не безграничен, правда, и освоить ее очень-очень непросто. Тригон догадывался об этом с самого моего рождения, но когда узнал наверняка, то стал в разы предприимчивее. Ну еще, возможно, он хочет, чтобы я была на его стороне, когда он пойдет в наступление на этот мир, увидя рвущийся у меня наружу вопрос, она сразу же решила пояснить. «Не спрашивай меня, почему, я этого не знаю. Мда, а я-то думал, что у меня здесь проблемные родственники. Не надо меня жалеть», словно почувствовав, о чем я сейчас думаю, ответил Ривен. «Я не для этого тебе все рассказала. Ты опять мои эмоции читаешь? Незачем», пожала плечами девушка. «У тебя и так все на лице написано. Ну-ну, ладно, тогда чисто гипотетический вопрос. Что будет, если в этой ментальной схватке он одержит победу? Я не знаю, да и не хочу этого знать. Но не думаю, что может произойти что-то хорошее. Было над чем поразмыслить. Возможно, если бы я был менее подкован в вопросах магии, то она и не стала открываться настолько, но случилось все так, как случилось. Как я и предполагал, юной волшебнице постоянно приходилось сдерживать ментальные оковы рвущегося к ее сознанию отца. Именно поэтому ей приходилось подавлять эмоции. Она их сохраняла, разве что максимально подавляла. Мотивация Тригона же оставалась кристально ясной, полное пробуждение демонической крови Ривен. В ряде его действий можно было заметить даже некое подобие заботы. Разумеется, в искаженном и извращенном понятии этого смысла, но все же, этими атаками на ее разум, можно сказать, что он закалял ее как личность. Все же демон хотел, чтобы его дочь заняла место подле него и открыла для него проход на землю. Выходит, что сейчас я буду жить по соседству с потенциальным завоевателем планеты Земля. Вот только доводить до таких крайностей я не собирался. Из дальнейшей беседы также удалось узнать немного о ее нескромном арсенале способностей. Девушка могла впитывать негативные эмоции, имела хорошие познания в магии, эмпатии, а еще могла использовать телекинез, полет и телепортацию. И даже это было далеко не все. Разумеется, пользовалась она всем этим перечнем способностей нечасто, а потому и опыта было не так уж и много. Разве что познания магии были крайне обширны, пусть и до той же Затанны ей было далеко. Вот только даже такой уровень был относительно высок. «Ну а что насчет тебя?» Внимательно глядя на меня, перевела тему колдунья. «Увидя тебя, я сразу поняла, что ты необычный человек, но вот в чем именно. Расскажешь?» Понимая, что проигнорировать эту просьбу сейчас будет как минимум невежливо, я начал рассказ уже давно надоевшей мне истории. Кое-что, конечно, пришлось подсократить, так как проку от этого не было, но в целом история оказалась полной и правдивой. «Даже не знаю», — со скептицизмом проговорила волшебница, закончив слушать меня. «Нет, я тебе верю, только думаю, что за этим скрывается еще что-то. Например», — спросил с интересом. «А это уже вопрос на миллион», — чуть усмехнулась девчонка. Дальнейший наш разговор перешел на менее важные темы. Спустя некоторое время, закончив наше чаепитие, девушка удалилась к себе. Мое же внимание привлекло то, что из ее новой комнаты никаких звуков не доносилось в принципе. Магия, не иначе. Других объяснений у меня не было, но, наверное, это было даже к лучшему. Так и у Ривен остается приватность, и я с мыслей сбиваться не буду. Глава 16. Впервые за долгое время все стало спокойно. «Никаких тебе спасений мира, никаких помоги нам, пожалуйста, мы не справляемся, только огромный пласт свободного времени». Ну, вообще-то не совсем свободного, поскольку свое обучение в делах, касающихся магии, я так и не оставил, так же как не оставил и другие навыки, требующие постоянного развития. Плюсом, пришлось немного помочь закрыть пробел о культурных знаниях и особенностях планеты Земля для Ривен, вместе с тем не упуская возможности увидеть что-нибудь новое самому. Хотя многое девушка смогла узнать и без моей помощи, но в некоторых случаях просвещались мы вместе. Одним из самых запоминающихся таких моментов для меня стал поход в кино. Один уже выбор жанра ужасы обещал сделать поход интересным. По окончанию фильма, честное слово, я ожидал увидеть все что угодно, но не восторг. Нет, даже не так, восторг, и это при ее постоянном пассивном отношении к самому разнообразному перечню стандартных развлечений. По моим скромным наблюдениям по ходу фильма, было сложно понять, из-за чего он ей так понравился. Либо нужный эффект был получен из-за качества показанной картины, либо из-за эмоций, окружающих нас людей, а быть может и благодаря комбинации этих факторов. Во всяком случае, уходили мы с показа фильма в очень приподнятом настроении. Чего не скажешь об остальных зрителях, слишком уж дерганные они были. Также мне был продемонстрирован новый улучшенный курс медитации от мастера Ривен. Причем инициатором всего действия стала сама милашка-волшебница. Увидя мои попытки медитации, а ничем иным. Как оказалось, они и не были. Мне предложили обучиться более продвинутому курсу этого искусства, тому, которое Ривен показала лично богиня Азара. В ответ на это предложение я не раздумывал ни секунды. Впоследствии, конечно, пришлось понять, что чем выше уровень, тем выше сложность, и что даже с моими сврихмозгами все это действие требовало высочайшей усидчивости, полного контроля эмоций и абсолютной собранности. А получить такое состояние не так-то и просто, хотя это даже мягко сказано, но оно определенно того стоило. Одним из самых важных эффектов всей этой техники из Азарата было в том, что достижение определенного уровня мастерства давало возможность оказывать сопротивление ментальной магии, а вполне возможно, что и обычной телепатии. Вот только для того, чтобы построить действительно хорошую защиту в своем разуме, даже гением заниматься приходилось многие-многие годы. Но, как говорится, было бы желание, а время найдется. Поэтому по утрам теперь нас с Ривен можно было застать в гостиной, летающих по комнате, в позе лотоса. Единение с собой, мать его. Помимо этого я решил таки купить себе простенькую маску для защиты своей личности, ну и просто, на всякий случай. Не зря же их здесь носит. Обычно я стараюсь не светиться и не привлекать к себе лишнее внимание, но порой, как уже выяснилось, мне это не удается. И теперь вместо того, чтобы сверкать своей наглой физиономией, я буду сверкать своей наглой маской. Что она из себя представляла? Ничего особенного. Обычная белая пластиковая маска, полностью скрывающее лицо, таких в магазинах тысячи. Ну и для того, чтобы не слишком уж сливаться с остальными психами и отличаться от возможных подражателей, я нанес на нее парочку закорючек, которые, впрочем, очень даже неплохо вписались. И раз уж я решил подобрать себе рабочий костюм, то приобрел еще один аналог моего прошлого плаща и пару перчаток, так, чтобы меня без проблем можно было спутать с любым другим человеком моей комплекции. Само собой, что даже с этим костюмом и маской есть шанс, что меня смогут узнать местные гении и им подобные, но, как говорится, попытка не пытка. А, вообще, будь моя воля, я бы не отказался от какой-нибудь крутой инопланетной брони или магических доспехов. Вот только ничего подобного в наличии не было. Магические артефакты нужной силы найти практически невозможно, а если и получится, то не факт, что на них не будет мощного посмертного проклятия или другой подобной дряни. Качественная инопланетная броня была не менее редкой, а возможно даже и более. Космос ведь большой, и хотя там полным-полно жизни, для начала следовало ее все же найти, и не абы какую, а высокотехнологичную, после чего еще и договориться на ее заказ, ведь раса с подходящими технологиями вряд ли отдаст ее за просто так, а раз они в состоянии сделать броню, способную защитить криптонца, то и оружие у них, скорее всего, есть не менее действенное, настолько, что может пальнуть тому между глаз, если он будет чудить. Что касается земной брони, то она разве что может послужить эстетическому вкусу. Слишком она слабая и дорогостоящая. Само собой и здесь был определенный подвох, ведь создали же меня из вполне себе земных технологий, а значит прорывы в науке были, вот только нечастые. Поэтому вопрос был непростым, но актуальным. Поиски же чего-то по-настоящему стоящего все еще мною продолжаются. Ну а пока, хватит и этого. Безопасность меня, моих друзей и знакомых определенно того стоила. Вся эта встряска в моей жизни не могла остаться незамеченной моим близким кругом знакомых. Правда, если уж быть совсем точным, то одной определенной рыжей подругой. Дело в том, что, вернувшись из своего недолгого путешествия, она захотела немного пообщаться, а заодно и поглядеть на мое новое жилище. За время ее отбытия из Готэма мы практически не общались, а потому и поделиться свежими новостями не было возможности. А рассказывать о моей новой сожительнице по телефону мне показалось неуместно, точно так же, как и рассказывать Ривен о Барбаре. Поэтому встреча обещала стать интересной. А сейчас между нами с Ривен только-только закончилась шахматная партия, которую она, к своему сожалению, проиграла. И так уж выходило, что колдунья очень болезненно относилась к каждому своему поражению в этой игре. И если такие происходили, то она частенько зависала над шахматной доской, прокручивая в голове все прошедшие ходы и что-то усиленно обдумывая. Вот и сейчас она занималась именно этим, когда раздался дверной звонок. Узнать гостя не составило труда, Бэтгёрл, собственной персоной. Впустив в дом Барбару и, поприветствовав друг друга, мы прошли в гостиную. Там-то рыжая и заметила мою соседку. Сначала Барбара немного растерялась, но практически моментально вернула себе самообладание. Проигравшей шахматистке же, казалось, было абсолютно все равно. «Ривен – это Барбара. Она мой очень хороший друг. Барбара – это Ривен. Она, вроде как, поживет здесь некоторое время. Приятно познакомиться», – немного заторможенно ответила рыжая, внимательно рассматривая Ривен, которая сейчас почему-то была в своем обычном костюме из Азарата. Отвлекшись от шахмат, Ривен бросила взгляд на Барбару и кивнула в знак приветствия, после чего снова погрузилась в мысли, связанные с прошедшей игрой. Пройдя внутрь, рыжая, разумеется, не упустила возможности оглядеть квартиру. Не всю, правда, а только прихожую и гостиную. «Как-то здесь немного мрачновато», — выдала свой вердикт Барбара. «Нормально, нам нравится», — не дав мне ответить, сказала все еще задумчивая колдунья. Сразу после этого я заметил мелькнувший недовольный взгляд рыжей в сторону шахматистки. «Ну, в принципе, нормально», — пожав плечами, ответил и я. «Район, правда, не самый удачный, но зато аренда дешевая». «Понятно», — кивнула рыжая и, оглядевшись по сторонам, чуть тише добавила: «Алекс, можно тебя на минутку?» После того, как Барбара позвала меня, она ожидаемо решила узнать поподробнее о Ривен и том, откуда мы друг друга знаем. Саму колдунью не особо волновали эти тайные личности и прочие заморочки обычных супергероев, поэтому скрывать что-то от супергероини я не стал. Рассказ вышел не длинный, но красочный. История явно оставила у Барбары свое собственное впечатление. Впрочем, это было предсказуемо. Никому не понравится новость, что очередной темный властелин хочет завоевать их мир. И после обдумывания всей ситуации, рыжая явно не была в восторге. Но начало она все же с упреков, пусть и очень резонных. «Блин, Алекс, как у тебя все время получается натыкаться на неприятности? Ты и сама знаешь как. Да-да, я понимаю, что у тебя куча способностей. Просто...» Супергероиня развела руки в стороны и тяжело вздохнула. «Просто у тебя все не как у людей. Вся эта магия, шантажисты, психопаты, а теперь еще и демоны. Я даже боюсь представить, какие в следующий раз неприятности ты себе найдешь. Не надо так драматизировать. Пока все складывается не так уж и плохо, я знаю, но это только пока. Кто знает, на что ты наткнешься в следующий раз. Поэтому, несмотря на твои способности, постарайся быть осторожен». «Хорошо, конечно», — улыбнувшись, согласился. «Было чертовски приятно, что у меня есть такие друзья, или даже друг, который волнуется и обязательно постарается помочь, хотя бы даже голосом разума. Но я опять отвлекаюсь». В глазах у рыжей внезапно загорелся огонек, и она, глядя мне куда-то за спину, тут же с предвкушающей улыбкой заявила мне: «Такс, а теперь, я думаю, самое время нам познакомиться». После чего девушка обошла меня по дуге и направилась ко всей еще задумчивой Ривен, которая, кажется, даже не замечала нашего присутствия. «Ривен, да», — глядя на колдунью перед шахматами, попыталась привлечь внимание Бэтгёрл. «Вот только результата никакого не добилась. Знаешь, а я очень неплохо играю в шахматы, может, сыграем?» — закинула новую удочку супергероиня. Как ни странно, но это произвело определенный эффект. Ривен моментально подняла голову и посмотрела на Барбару. Сейчас в ее глазах, впервые за время прибытия гостей, появилось любопытство. «Давай сыграем». Фигуры на шахматной доске сами собой начали выстраиваться на изначальные позиции, что не удивило никого из присутствующих. Даже Барбара, непривычная к магии, не показала ни тени сомнений. Она, вообще, сейчас выглядела очень даже уверенно. Бэтгёрл поудобнее устроилась напротив Ривен, и игра началась. Скажу честно, наблюдать за их партией было крайне занимательно. Казалось бы, дружеское приглашение от Барбары — просто немного поразвлечься и всего-то. Вот только все было не так, игра была лишь предлогом для более близкого разговора. Причем каждая из них очень тактична и, казалось бы, незаметно для другой пытается вытянуть побольше информации из соперницы, попутно еще ее и обыграв. Самое забавное, что обе это понимали, но все также упорно продолжали. Я уже знал уровень Ривены, надо отметить, он был очень высок. Даже мне, человеку, знакомому с шахматами и имеющим огромные вычислительные мощности в мозгах, приходилось очень сильно шевелить своими извилинами, а порою и входить в ускорение, только для того, чтобы не проиграть этой милой 18-летней девочке. Поэтому, стоило признать, что соображал Ривен просто отлично. Именно поэтому и было удивительно увидеть их практически равную игру на доске. Чертовы гении. Неделю спустя, Позднее утро. Время шло, и мы с Ривен, пожалуй, стали чуть лучше понимать друг друга. Благо жизнь в одной квартире этому поспособствовала. Также эта жизнь показала, что повар из моей соседки абсолютно никакой. От слова совсем. Какое бы блюдо она ни пыталась приготовить на выходе, у нее получалось что-то либо пережаренное, либо переваренное, ну и так далее, следуя этому же принципу. Единственное, что хорошо у нее получалось, заваривать чай. Тут она действовала на порядок лучше. Складывалось, правда, у меня ощущение, что происходило это из-за того, что она и сама очень сильно любила его пить. Хитрая малявка. Также после той памятной партии в шахматы между Ривен и Барбарой, девушки чуть сблизились. Нет, они не стали подругами, но, тем не менее, стали вполне неплохо общаться. Правда, со стороны эти отношения казались немного странноватыми, но им, похоже, все нравилось. А раз дамам нравится, то кто я такой, чтобы им мешать? Плюс ко всему, за неделю в нашей небольшой квартирке было замечено появление Барбары целых 3 раза. Что характерно, даже в Дадзё-канарейке такого не наблюдалось. Вот тебе и дела. Ну и самая большая неожиданность произошла сегодня утром. Мой прекрасный наставник магии решил посетить меня своим визитом. Впервые, между прочим, еще было упомянуто, что она все же нашла кое-что по моей недавней занозе и ее адском папаше. Именно поэтому я сейчас и сидел дома, уставившись в экран ноутбука, и ожидал ее прихода. Ривен же, насколько я знал, сейчас была у себя в комнате и читала книги. Появление волшебницы, к своему стыду, я чуть было не проморгал. Очень уж неожиданны все эти телепорты, даже если они направлены вне квартиры. Поприветствовав волшебницу, я помог ей раздеться, и мы прошли в гостиную. А здесь уютно, оглядев помещение, оценила убранство гостья. Мне нравится, спасибо. Дверь в комнату Ривен неожиданно открылась, а оттуда появилась ее невеселое личико. Так и знала, что это ты, оглядев гостью, безразлично сказала девочка. И тебе здравствуй, хмыкнула моя наставница. Ривен, давай немного подружелюбнее. Ладно, ладно. Нехотя ответила молодая колдунья и вышла к нам в комнату. «Ну и как вы тут вообще?» Словно не заметив обмена наших реплик, продолжила разговор Затанна. «На самом деле, вполне себе неплохо», — признался я. «Ривен, меня все устраивает», — пожав плечами, ответила малышка. Взгляд Затанны пробежался по дивану, после чего соскользнул на книги, разбросанные рядом с ним. Брови ее тут же нахмурились. А сама она подошла и аккуратно сложила их рядом на столик. «Нехорошо так обращаться с книгами», — неодобрительно покивала головой волшебница, глядя почему-то на Ривен. «Надо бережно, аккуратненько. Мы же с вами не варвары». «Ну, вообще-то это я», — нехотя пришлось признаться. «Да», — чуть удивилась девушка, но все равно продолжила. «Не нужно так делать, Алекс. Надеюсь, что ты будешь аккуратнее». Договорились?» После всего этого странного диалога прошли еще небольшие расшаркивания и расспросы про наше совместное житье-бытие. Также был задан вопрос, не жалею ли я, что ввязался во все это. И только потом мы все же приступили к главной теме ее прихода сюда. «Зи, тебе удалось что-нибудь найти по этому тригону?» Лицо гостьи стало серьезным и, внимательно поглядев на меня, а затем на сидящую рядом Ривен, волшебница кивнула. «Ага, удалось», — хмыкнула Затанна. «Вот только не думаю, что эти новости вам понравятся, не сомневаюсь», — тихо произнес сам себе. «Атищестохи жучзалк», — громко выкрикнула волшебница и сделала несколько причудливых пасов руками в воздухе. По всей комнате пробежало слабое сияние, демонстрируя успешность созданного девушкой заклинания, аналог магической глушилки. «Интересный намечается разговор, на всякий случай», — пояснила свои действия Затанна. «Даже у стен могут быть уши. А учитывая специфику обсуждаемого вопроса, безопасность нам не повредит. Готовы слушать?» Дождавшись нашего утвердительного кивка, девушка начала свой рассказ. «Еще тогда, после вашего ухода, я подергала за кое-какие ниточки, в попытке узнать некоторые подробности этого дела, и хочу сразу отметить, что это было непросто. Тем не менее, все, что сказала нам ранее Ривен, подтвердилось. Дела и правда обстоят скверно. После того, как мне стала понятна основная проблема, я уже знала, что и где надо искать, и впоследствии наткнулась на очень неприятную вещь – разрыв в измерениях с сосредоточением огромной силы. Разумеется, соваться туда без предварительной подстраховки я не стала. Поэтому, когда был готов магический шпион, не став терять времени, Я отправила его прямиком к этому феномену, и увиденное меня, мягко говоря, удивило. В центре разрыва проходило нечто похожее на ритуал призыва. Вот только, когда я пригляделась получше, то поняла, что все в точности наоборот. Там было три очень сильных мистика, пытавшихся закрыть этот разлом. Только вот получалось у них это дело, неважно. А потом меня заметили. В общем, мне повезло, и эти ребята оказались настроены невраждебно. На удивление, они сразу поняли, откуда я, и смогли мне кое-что пояснить. «Постой, а кто они вообще такие?» «Сложно сказать», — неуверенно ответила Затанна. «Просто три старика в доспехах с внушительной магической силой. Правда, по ощущениям, любой из них не уступал мне в силе, если даже не превосходил. В целом, в ходе короткого с ними разговора, мне удалось понять, что они далеко не в первый раз пытаются закрыть путь Тригону. Вот только у них так ни разу не получилось этого сделать, и все, на что они способны, дать время на подготовку местным жителям. И только, понятно, сколько у нас есть времени, неделя, не более. Мне захотелось громко выругаться. Все было очень плохо, гораздо хуже, чем я думал. Повернув голову, я увидел рядом с собой очень хмурую Ривен. Девушка явно была в похожем настроении, а, быть может, и в куда более подавленном. «Я знала», — подала голос молодая колдунья, — «я знала, что у нас мало времени, но слишком расслабилась. Вместо этого надо было что-нибудь делать, надо было». «Успокойся», — ободряюще прервал медленно нарастающую панику Ривен, — «ты сделала более чем достаточно, а остальное будет уже зависеть от всех нас, ну и от наших общих действий.